Глава 36. Где космополит знакомится с мистиком, после чего следует именно такая беседа, какую можно было ожидать. Когда собутыльник поспешно удалился, к космополиту приблизился незнакомец, коснувшись его рукава, произнес: «Кажется, я слышал, как вы сказали, что снова собираетесь встретиться с этим человеком. Предупреждаю, не делайте этого». Он повернулся и посмотрел на незнакомца. Голубоглазый мужчина со светло-рыжими волосами, лет 45 на вид, высокий и хорошо сложенный, хотя немного угловатый, и с некоторым светским налетом, прикрывавшим пуританское благочестие и фермерское достоинство. Его возраст больше сказывался по широким морщинам на лбу, нежели по общему впечатлению энергичной зрелости, присущей здоровому организму, первородному дару природы или же отчасти намеренному воздержанию от бурных страстей в силу характера и нравственных убеждений. Опрятный, пригожий, едва ли не румяный, как клеверный цвет на лугу прохладным утром. Цвет теплоты, сохраняемый остужающим действием природы. От него исходило странное, смешанное ощущение проницательности и мистицизма. Таким образом, он выглядел как нечто среднее между американским корабейником и татарским муфтием, хотя казалось, что первый, на худой конец, не будет подыгрывать второму. «Сэр», — произнес космополит, медленно поднявшись на ноги и уважительно склонив голову, «если я не могу приветствовать ваш намек на того, кто совсем недавно разделял со мной дружескую трапезу, то, с другой стороны, я не расположен недооценивать побуждения, подтолкнувшие вас к подобному предостережению. Мой друг, чье место еще не успело остыть, удалился на покой, оставив мне более или менее полную бутылку. Прошу вас, займите его место и побеседуйте со мной. Тогда, если вы решите развить ваше неблагоприятное мнение о нем, пусть искренняя теплота его характера частично сообщится вам через это вино, а его гостеприимство наполнит вас истинной живостью». «Красивые фразы», — сказал незнакомец, оглядывая живописного оратора с видом художественного педанта, изучающего статую во дворце Питти. «Если не ошибаюсь, сэр, у вас прелестная душа, исполненная любви и веры, как у настоящего ценителя красоты». «Приятное убеждение», — отозвался космополит в таком же невозмутимом духе. «И, признаться, оно давно радовало меня. Да, вместе с вами и Шиллером я рад верить, что эта красота по своей сути несовместима со злом. А потому, покажусь ли я вам чересчур эксцентричным для доверия к скрытой благожелательности этого прекрасного существа, а именно гремучей змеи, чья гибкая шея и шелест бронзовых чешуек, когда она плавно извивается под солнцем прерий, вызывает благоговейное изумление». Когда он выдохнул эти слова, то словно проникся их духом, и, подобно ревностным сказителям былых времен, как бы неосознанно обвился туловищем вокруг сиденья, выставив голову наподобие гребня, пока не стал похож написанное им существо. Между тем незнакомец смотрел на него без удивления, но погрузившись в глубокое духовное раздумье. Потом сказал: «Когда вы пленялись красотой этой гадюки, у вас не возникало искушения поменяться с ней местами, почувствовать, каково быть змеей? Незаметно скользить в траве, жалить и убивать одним касанием, превратить ваше прекрасное тело в радужные ножны самой смерти. Иными словами, разве вам никогда не хотелось ощущать себя свободным от знаний и угрызений совести и какое-то время наслаждаться беззаботной и радостной жизнью абсолютно инстинктивного, беспринципного и безответственного существа. Должен признаться, я никогда не испытывал такого осознанного желания, — ответил тот, с виду ничуть не потревоженный. Несомненно, оно едва ли может возникнуть в обычном воображении. А мое воображение в лучшем случае можно назвать посредственным. Но теперь, когда идея была предложена, разве она не возбуждает такое желание? С детской рассудительностью поинтересовался незнакомец. Нет. Хотя я не имею никакого особого предубеждения против гремучих змей, но мне не хотелось бы стать одной из них. Если бы я сейчас был гремучей змеей, то утратил бы способность дружелюбного общения с людьми. Они бы боялись меня. И тогда я стал бы очень несчастной и одинокой гремучей змеей. Действительно, люди бы боялись вас. А почему? Из-за вашей погремушки, звук которой, как мне рассказывали, похож на треск маленьких сухих черепов в вальсе смерти. И здесь мы имеем другую замечательную истину. Когда любое существо по своей сущности враждебно другим существам, природа метит его, как аптекарь помечает этикетками свои яды. Поэтому если кто-то погибает от укуса гремучей змеи или другого вредоносного существа, то лишь по собственной вине. Он должен был внимательно отнестись к предупреждению. Как сказано в Писании, если змей кого ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Я бы пожалел такого человека, — довольно резко отозвался космополит. «А вы не думаете, — произнес другой с бесстрастным видом, — не думаете ли вы, что человеческая жалость там, где природа безжалостна, отдает самонадеянностью?» «Пусть казуисты разбираются в казуистике, но душевное сострадание решает само за себя. Однако же, сэр, — более серьезным тоном, — как я теперь понимаю, — вы только что представили концепцию безответственного мира, непривычную для меня. Надеюсь, что в духе терпимости я стараюсь не пугаться любых домыслов и рассуждений, высказанных в искреннем духе. Однако вынужден признать, что ваши последние слова действительно причинили мне беспокойство. Ибо надлежащий взгляд на мир, который взращивает надлежащую уверенность, если я не ошибаюсь, учит тому, что поскольку все вещи справедливо распределены по промыслу Божию, многие живые существа могут быть признаны в той или иной мере ответственными за свои действия. «Можно ли назвать гремучую змею ответственной?» — спросил незнакомец с неестественно холодным стеклянистым блеском в ясно-голубых глазах, отчего он выглядел больше похожим на тритона, нежели на чувствительного человека. Может ли она отвечать за свои действия? «Я не могу ни подтверждать, ни отрицать этого», — ответил космополит с осторожностью искушенного мыслителя. «Но если мы предположим, что это так, то не стоит и говорить, что подобная ответственность определяется не мною, не вами, не гражданским судом, но чем-то превыше всего этого». Незнакомец собрался было перебить его, но, как будто прочитав возражение в его взгляде, космополит не стал ожидать словесного выражения и продолжил. «Вы возражаете против моей предпосылки и хотите указать, что ответственность гремучей змеи никак не проявляется в ее природе. Но можно ли сказать то же самое о человеке? Это редукцию ад абсурдум, доказывающая тщетность возражения. Но если теперь, — продолжал он, — если теперь вы рассмотрите, какую способность ко злу имеет гремучая змея. Заметьте, я не обвиняю ее в злоумышлении, а лишь говорю о способности. То можете ли вы не признать, что не существует стройного представления о Вселенной, которое гласит, что хотя человеку запрещено убивать своих собратьев без оправданной причины, то гремучая змея имеет потенциальное разрешение на безответственность в убийстве любого живого существа по своей прихоти, включая человека. Впрочем, с усталым вздохом, это недружелюбная беседа, во всяком случае не для меня. Мое непредумышленное рвение завлекло меня в эти дебри, и я сожалею об этом. Прошу вас, садитесь. Давайте отведаем этого вина. Ваши соображения в новинку для меня, — сказал незнакомец с видом снисходительной признательности, как человек, преданный знанию, не брезгует даже малейшими его крупицами на столе у бедняка. Я, как подлинный афининин в провозглашении новых идей, не могу так просто отказаться от их дальнейшего обсуждения. Итак, гремучая змея, умоляю, больше ни слова о гремучих змеях. Я решительно отказываюсь снова вдаваться в эту тему. Прошу вас, сэр, садитесь и выпейте вина. Ваше приглашение весьма гостеприимно, сдержанно соглашаясь на перемену темы. По преданию, идея гостеприимства имеет восточное происхождение и образует, так сказать, основополагающий предмет приятных арабских сказок, будучи очень романтичной сама по себе. Поэтому я всегда с удовольствием принимаю выражение чужого гостеприимства. Но что касается вина, мое уважение к этому напитку достигает такой крайности, я настолько опасаюсь присытиться им, что ограничиваю свою любовь к нему состоянием неиспробованного абстрактного влечения. Иными словами, я могу поглотить безмерное количество вина из поэтических строф Хафиза, но едва прикасаюсь к вину из материальной чаши. Космополит снисходительно посмотрел на говорившего, который теперь, сидевший на стуле напротив него, лучился призматической холодностью. Казалось, если прислушаться, то можно было услышать стеклянный перезвон внутри него. Потом, жестом подозвав проходившего мимо официанта, космополит велел ему принести высокий бокал ледяной воды. «Остудите воду как следует», — попросил он, и повернулся к собеседнику. «А теперь, если не возражаете, можете ли вы объяснить смысл предупреждения, с которым обратились ко мне при нашей встрече?» «Надеюсь, оно было не таким, как большинство других предупреждений», — сказал незнакомец. «Не предупреждением, но бесплодным предостережением после свершившегося факта. Что-то подталкивает меня к мысли, что какой бы тайный умысел ваш фальшивый друг не имел по отношению к вам, его цель еще не достигнута. Вы прочитали его этикетку. И что там сказано? Это добрая душа. Поэтому, как видите, вам нужно либо отказаться от доктрины о ярлыках, либо отбросить предубеждение к моему другу. Но скажите, с возобновленным рвением, за кого вы его принимаете? Кто он такой? Кто вы такой? Кто я такой? Никто не знает, кто кем является. Сведения, предоставляемые жизнью, для более точной оценки любого существа, также недостаточны для этой цели, как попытка определить вид треугольника по одной его стороне в геометрии. Но разве ваша идея о треугольниках не противоречит вашей идее об этикетках? Да, но что с того? Я редко забочусь о последовательности. С философской точки зрения последовательность представляет собой определенный и неизменный уровень, поддерживаемый в мыслительных процессах. Но поскольку природа изобилует холмами и лощинами, как человек может продвигать свои знания без учета естественных неровностей на пути вперед? Продвижение в знании подобно продвижению по большому каналу Эри, где в силу характера местности неизбежно происходит изменение уровня воды. Вы поднимаетесь или опускаетесь через систему шлюзов без всякой последовательности, однако все время продвигаетесь вперед. А самую скучную часть маршрута лодочники называют длинным уровнем. Ровная местность, где маршрут на протяжении 60 миль проходит через застойные болота. «Пожалуй, в этой части ваше сравнение неудачно», — возразил космополит. «Ибо после всех утомительных шлюзований, как высоко вы в конце концов оказываетесь?» «Достаточно высоко, чтобы это могло быть вашей целью. Поскольку вы с юности впитали уважение к знанию, то должны меня извинить, если я отвергну вашу аналогию. Но все же вы каким-то образом пленяете меня вашими соблазнительными речами, поэтому я неумышленно сбиваюсь с темы. Вы сказали, что не можете точно определить, кем является мой друг, но каково будет ваше предположение о его личности? Я предполагаю, что он тот, кого древние египтяне называли... И он произнес какое-то неизвестное слово. Что это такое? Прокл, в небольшом примечании к своей третьей книге о теологии Платона, определяет это как фраза, произнесенная по-гречески. Подняв бокал и внимательно глядя в него на просвет, космополит ответил: «Таким образом, определяя эту вещь, Прокл представил ее современному пониманию в самой доступной для него форме. Не стану поспешно отрицать это, но все же буду благодарен, если окажете мне любезность и сможете истолковать значение этих слов для моего скромного восприятия». «Любезность?» — слегка приподняв округлые брови. «Насколько я понимаю, вы имеете в виду свадебную розетку, узел из белой декоративной ткани, прекрасный символ супружеской чистоты. О других значениях мне еще предстоит узнать. Тем не менее, каким-то смутным образом это слово в ваших устах неприятно поражает меня, как малодушная покорность чужому благодеянию». Официант принес бокал с ледяной водой и по жесту космополита поставил его перед незнакомцем, который, поблагодарив за услугу, немедленно отпил большой глоток, как будто истосковался по живительной прохладе. Наконец, отставив бокал в сторону и утерев капельки воды, приставшие к губам, как ракушки к коралловому рифу, он повернулся к космополиту и в самой невозмутимой, хладнокровной и деловитой манере произнес: «Я придерживаюсь учения о метампсихозе. Кем бы я ни был сейчас, мне думается, что некогда я был стоиком-арианом и имел склонность в равной мере озадачиваться значением слова на языке того времени. Возможно, над вашим словом «любезность». «Будьте любезны объяснить», — вежливо попросил космополит. «Сэр», — с некоторой суровостью отозвался незнакомец, «мне во всем нравится ясность. И, боюсь, я едва ли смогу приятно беседовать с вами, если вы не примете этого внимания». Некоторое время космополит задумчиво смотрел на него, потом сказал: «Я слышал, что лучший способ выбраться из лабиринта — вернуться обратно по своим следам. Итак, я собираюсь это сделать и прошу вас сопровождать меня. Короче говоря, давайте вернемся к началу. Почему вы предупредили меня насчет моего друга?» «Четко и ясно. Как уже было сказано, я предполагаю, что он тот, кого древние египтяне называли...» «Прошу вас», — укоризненно вмешался космополит. «Прошу вас, к чему тревожить покой этих древних египтян? Что нам их слова и их мысли? Или мы с вами бедные бездомные арабы, вынужденные селиться в пыльных катакомбах рядом с мумиями? Беднейший кирпичник эпохи фараонов горделивее возлежит в своих обносках, чем император всея Руси посреди голландского джина», — загадочно произнес незнакомец. «Ибо даже смерть червя величественна, и даже жизнь царя презренна. Не стоит легковесно судить о мумиях. Часть моей миссии — научить человечество должному почтению к ним». К счастью, эти бессвязные излияния были прерваны, или скорее направлены в иное русло, появлением изможденного человека с вдохновенным выражением на лице, скорее всего, нищего безумца, выпрашивавшего милостыню под видом продажи напыщенного стихотворного памфлета собственного сочинения и претендовавшего на апостольскую миссию бродячего рапсода. Хотя он был грязным и оборванным, в нем не было и следа вульгарности, ибо его природные манеры были утонченными, телосложение изящным, а лицо было облагорожено высоким бледным лбом под мастой спутанных кудрей цвета вороного крыла, делавшей его лицо немного похожим на увядшую ягоду. Ничто не могло превзойти этот вид живописной итальянской руины, отрешенной от былой власти, если бы не мерцающий огонек рассудка, слишком слабый для душевного благополучия, но, возможно, достаточный для болезненных сомнений в том, истинными ли были его спутанные мечты о славе. Приняв протянутый памфлет, космополит пробежал его глазами и, как будто уловив суть написанного, закрыл брошюру и убрал в карман. Он окинул беднягу взглядом, потом наклонился к нему, протянул шиллинг и произнес дружеским и участливым тоном: «Прошу прощения, друг мой, но сейчас я занят. Однако я приобрел ваш труд и обещаю более подробно ознакомиться с ним во время ближайшего отдыха». Нищий рапсод в потрепанном однобортном сюртуке, благоразумно застегнутом до подбородка, отвесил поклон, который по учтивости не устыдил бы маркиза или виконта. Потом он с безмолвной надеждой повернулся к незнакомцу. Но тот лишь смерил его холодным призматическим взглядом, в то время как мистическое выражение на его лице сменилось хитроватой прозорливостью янки, отчего он стал выглядеть еще более неприступным. Весь его облик как бы говорил: «От меня ты ничего не получишь». Отвергнутый проситель метнул на него взгляд, исполненный возмущенной гордости, и, облив его презрением, удалился своей дорогой. «Ну же», — произнес космополит слегка укоризненным тоном, — «нужно было посочувствовать этому человеку. Скажите откровенно, разве вы не испытывали к нему товарищеских чувств? Смотрите на его стихи. Они написаны в весьма трансцендентальном духе». «Прошу прощения», — сказал незнакомец, отказавшись от памфлета. «Я никогда не оказываю милости шарлатанам». «Шарлатанам?» «Сэр, я распознал в нем злокозненную рассудительность. Я говорю злокозненную, потому что только жулики прячут рассудительность за личиной безумия. Я считаю его хитроумным прохвостом, который зарабатывает на жизнь, ловко притворяясь безумцем. Разве вы не заметили, как он отшатнулся под моим взглядом?» «В самом деле?» Глубокий, изумленный вздох. «Я не подозревал, что у вас такой недоверчивый характер». «Отшатнулся?» «Конечно, что оставалось этому бедняге, когда он столкнулся с таким враждебным приемом? Что же до того, будто он ловко прикидывается безумцем? Враждебные критики могли бы сказать то же самое о современных финансовых чародеях. Впрочем, я совершенно не разбираюсь в этом. Но давайте снова и в последний раз вернемся к начальному пункту. Почему, сэр, вы предупредили меня насчет моего друга? Я буду рад, если окажется, что ваше недоверие к моему другу опирается на хрупкую основу и сродни вашему недоверию к благородному безумцу. Итак, почему вы предупредили меня? Прошу, даже умоляю, обойдитесь несколькими словами и, по возможности, простым английским языком». «Я предупредил вас потому, что на здешних водных маршрутах он считается, по крайней мере, так мне говорили, одним из пароходных операторов». «Операторов, да? Значит, он оперирует. Тогда мой друг напоминает того, кого индейцы называют великим знахарем, не так ли? Он оперирует, он очищает и удаляет вредные избытки». «Полагаю, сэр, что ваше представление о великом знахаре нуждается в исправлении», — сказал незнакомец, решительно не обращая внимания на дружелюбную болтовню собеседника. «Великий знахарь среди индейцев в меньшей мере считается целителем, нежели человеком, который славится своей политической дальновидностью». «Разве мой друг не политик? Разве он не проницателен? Разве его, по вашему определению, нельзя назвать великим знахарем? Нет. Он пароходный оператор и персонаж сомнительного свойства. Я почти не сомневаюсь в его роде занятий после того, как меня направил к нему человек, желавший вовлечь меня в некую новомодную аферу на Западе, где мне еще не приходилось бывать. Если я не ошибаюсь, вы тоже странник в здешних краях. Хотя кто из нас не странник в этой странной вселенной? А потому я испытывал желание предупредить вас насчет спутника, который может представлять опасность для доверчивого и дружелюбного человека. Но повторю, я надеюсь, что он до сих пор не успел обмануть вас. И верю, что этого не произойдет в будущем. Спасибо за заботу. Но я вряд ли могу поблагодарить вас за настоятельное предположение о том, что мой друг может оказаться недостойным доверия. Действительно, я лишь сегодня познакомился с ним. И мало что знаю о его прошлом. Но это не дает мне оправданной причины сомневаться в нем и в его расположении ко мне. А поскольку, по вашим собственным словам, ваши сведения об этом джентльмене далеко не такие точные, как хотелось бы, то извините, если я откажусь выслушивать дальнейшие нелестные реплики в его адрес. Право же, сэр, с дружелюбной решимостью. Давайте сменим тему.